Глава 4. Роковая ошибка. Когда я приняла решение разбудить привязанного сумеречного мага, очень сплоховала. С чего была так уверена, что ему нужны руки для магических пасов? Недооценила ни его силу, ни особенность той магии, что он владеет. И это неудивительно. Сумеречники сторонятся публики, мы и малой части способностей их не знаем. Первая линия магической обороны Ронхельма. Именно они с нашим государем Брайоненом III Непобедимым около 25 лет назад изгнали мастеров темных книг из королевства и подняли завесу. В той битве, кроме сумеречников, много магов, двуликих и людей полегло. Но отныне на территории Ронхельма нет умертвий и тех, кто их поднимает. Все, что связано с потусторонним миром, под запретом, в том числе любая кровная магия и жертвоприношение, даже животных. Поэтому произошедшее явилось для меня полной неожиданностью. Миг, и ремни так тщательно мной скрученные тают в сизой дымке, еще один — и я лежу на полу лицом вниз, крепко стянутыми руками за спиной. Безрезультатно дрыгаюсь в невидимых путах. Безысходно мычу. Мне не выбраться. С этой работой изначально все складывалось не так. Вонючие гиены. Рывок сдергивает меня с пола, и теперь уже я сижу на том самом стуле, а передо мной маячит перекошенное от ярости лицо Белобрысова. Закрываю глаза, как ребенок, мечтая, что он лопнет от переполняющей его злости и исчезнет сам. «Кто ты и зачем явилась в замок?» — в ярости рявкает мужчина, и я чуть не подпрыгиваю вместе со стулом, инстинктивно открывая глаза. «На меня смотреть!» Неохотно перевожу взгляд на лицо мужчины. «Неужели он думает, я расскажу?» «Мне больно!» — жалобно хнычу я и медленно проворачиваю запястье в бесплодных стараниях высвободиться. Ничего не выходит. «Не рыпайся, детка!» — Белобрысый угрожающе понижает голос. «Предлагаю тебе рассмотреть два варианта развития событий. Первый — ты мне все рассказываешь, и в зависимости от полученных сведений я решаю, как с тобой поступить. Велик шанс, что мы договоримся». Он поочередно выставляет пальцы перед моим лицом. «Второй вариант. Я вызываю дознавателя и не вмешиваюсь в его способы добычи интересующего меня. Не думаю, что он будет нежен. И поверь мне, узнает, что ты здесь делаешь и почему напала на сына главы гильдии». «Так это Амиран Лиранский». В истерическом смехе откидываю голову на спинку стула, мелко трясясь. Я уже говорила, что с этим делом все не так с самого начала. Надо же было мне наткнуться именно на него. Амиран, возраст 32 зимы, сын главы гильдии, славится несколькими вещами. Все осведомлены, что он ходок по женщинам, неразборчивый котяра. Кроме того, этот засранец — очень сильный маг, и, зная я, кто он, мне бы никогда в голову не пришло отменять действие амулета, раз уж я его усыпила. Он первый претендент у государя на роль верховного мага при дворе Варнахдаше. Отец Амирана, Адор, в скором времени освободит место и займется более созидательными вещами. Хотя я должна была догадаться о том, что соседние покои не могут принадлежать уж совсем постороннему. Но я была сильно занята, целуясь. Тьфу, даже думать не хочу. «Смешно тебе?» — сильнее кипятясь, сужает глаза блондин. «Он мне поверит, если я сообщу, что это нервное?» «Хорошо, хорошо!» — я мелко трясу головой вверх-вниз. «Я все расскажу!» «Ну сначала развяжи меня, рукам очень больно!» Жалобно оттопыриваю нижнюю губу. Я решилась на откровенно авантюрную вещь. Но у меня действительно безвыходная ситуация. Не перенесу я пытки дознавателя. И коту тоже ничего не скажу. А значит, мой путь будет лежать в подвалы, из которых, если и выйду живой, то отправлюсь прямиком на суд. Одуванчик, на секунду задумавшись, кивает, но полностью не освобождает меня, а сцепляет мои руки уже спереди, немного ослабляя натяжение магических пут. Так тоже пойдет. Мне главное коснуться его. Моя нянька перед смертью передала мне браслет матери, наказав никогда его не снимать. Красивый, состоящий из хитроумно переплетенных кожаных ремешков с янтарными бусинами. Он да оберег, кусочек пера старой вороны, застывший в овальном янтаре, все, что осталось от родителей. Браслет мой сюрпризом, но использовать его можно единожды, когда другого выхода нет. И что-то подсказывает, пришел тот самый момент его использовать, иначе мне не выбраться. Резко поднимаюсь со стула, касаюсь руки мужчины и высвобождаю силу принуждения, хранимую в украшении. Чувствую, как браслет теплеет. Магия дымком вырывается из моего рта, оседая на лице мужчины. Глаза сумеречника мутнеют. Но в отличие от действия оглушающего амулета, он способен двигаться, а когда очнется, будет очень смутно помнить о том, что здесь произошло. «Открой дверь!» — тихо приказываю я Амирану. Он послушно идет к двери, и та распахивается, подчиняясь легкому взмаху его рук. «Мне бы уйти, переодеться, спуститься с башни к мраку и ускакать домой, позабыв навсегда о сапфировом сердце и дорогу в Леранхолл. Не все задания могут быть выполнены, порой лучше остановиться, но цель так маняще близка. Эту дверь тоже открой». Пытаюсь я на удачу, указывая на соседнюю. В коридоре полумрак, погасли ярко горящие свечи, еле тлеют ночные магические фонари, свисающие на цепях с высоких потолков. Блондинчик что-то копается, он изучает защиту на двери, водит руками, бормочет под нос. Из зала с пирующими не слышно ни звука, лишь бы никто не сунулся в хозяйские коридоры. Должно же было мне хоть в чем-то повести. Спустя 5-6 лучин, которые очень долго длятся, мужчина снимает невидимые замки. Я запихиваю его в открывшиеся покои головы и запираю засовом двери изнутри. Не хочу, чтобы мне помешали. Мужчина послушно плетется к ложу и вырубается, как только неуклюже валится на идеально выглаженное покрывало. Потом сам разберется с уборкой. «Спи!» — указываю ему на огромную кровать под балдахином в углу. Я выдыхаю. Так, вот секретер у окна. Откидываю дверцу на себя. Внутри много ящичков. Подергав, убеждаюсь, что они закрыты. И в каком из них спрятано сердце? Использую амулеты от Джамила, разрушающие магию Адора. Ящики, синхронно щелкнув, все разом выдвигаются. Сработали. В одном из нижних я нахожу то самое каменное сердце. Небольшое, с грецкий орех. Оно парит в мягко светящейся защитной сфере, величиной с некрупное яблоко. Столько сложностей, чтобы достать невзрачный кусок темного камня. Пыркаю. Сдался он кому-то и оберегался не слишком рьяно. Вряд ли он обладает большой ценностью. Скорее всего, кто-то захотел его для своей коллекции. Но не мое дело размышлять на этот счет. Получил задание, выполнил. Отдам сердце главе своей гильдии и забуду. Как забудет меня белокурый маг, дрыхнущий на кровати. Заворачиваю сферу в заранее приготовленный кусок мягкой кожи, пропитанный блокирующим составом, защищающим от воздействия магических предметов, и аккуратно делаю узел. Кто его знает, какие сюрпризы в этом куске энергии вокруг камня. Последний раз, окинув взглядом комнату, выскальзываю в коридор, неся сферу в руке. Надеюсь, пирующие уже набрались и расползлись по комнатам. Тихо приоткрываю дверь в зал, Звуки храпа выдают, что не все нашли силы доползти до гостевых комнат. Осторожно заглядываю. За столами дрыхнет тот самый полный мужчина, что утащил меня танцевать, и его компаньон. На полу у скамьи лежит еще один гость. И какое удовольствие от таких пирушек! Сильно парят в застоявшемся воздухе горячительные напитки. Обогрев и светильники усиливают концентрацию их в зале. Брезгливо морщу нос. Как можно тише пересекаю помещение, спеша к выходу в коридор напротив. Мне осталось переодеться, забрать свою котомку, пройти к башне, подняться по ней к сливному окну, что смотрит наружу крепостной стены, и спуститься по своей веревке вниз, а там меня ждет мрак. В коридоре пусто, все двери открыты, кроме одной. Оттуда слышен стук кровати, бьющейся о стену, громкие похабные стоны женщины и крики мужчины, будто он намерен напугать всех крыс в замке, и мне хочется закрыть уши. Снова морщусь и ныряю в заброшенный будуар. Прежде чем выйти, на случай, если наткнусь на стражника, предусмотрительно беру в руки дымовой амулет, а парочку других распихиваю по карманам пояса. Я и не верила уже, что выберусь. Но расслабляться нельзя. Сдираю платье, в одну лучину надеваю костюм, в котором пришла сюда, следом споро завязываю плащ и все складываю в котомку, особо не заботясь об аккуратности. Не оставляю и следа пребывания здесь. Собаки или маг-сыщик могут считать следы. Комната успела вобрать мои запахи, к тому же память вещей, крошки, волосы, любая зацепка пойдет в ход. Поэтому без сожаления раздавливаю дорогущий стирающий амулет и бросаю его у банкетки. Он откатит комнату на 12 часов назад. С неудовольствием отмечаю, что мне понадобится пополнить внушительное количество амулетов, потраченных здесь. Вручу-ка я список Джамилу вместе с сапфировым сердцем. У меня правило отдавать заказ в руки лично главе гильдии воров. Вещи, задания, информацию я могу получать и от горбатого носа, но добытое передаю лично ему. Теперь в башню. Я смогу быть уверена, что все позади, лишь когда сяду на коня. Меня опять преследует неудача. Открыв дверь, я налетаю на белобрысого мага, раздутые жабы на болотах. Как этот кошак тут оказался? Он должен крепко спать и видеть во сне своих многочисленных женщин. «Попалась, детка!» — скверно ухмыляется блондин. «Я передумал. Ты такая бойкая. Сначала я поимею тебя прямо здесь, а потом отдам дознавателю. Ты доигралась. Кто твой зверь, мышка?» И начинает громко кашлять, окутываясь клубами черного удушливого дыма, вызванного амулетом, который я без раздумий бросаю ему под ноги. Вот и пригодился он, заранее зажатый в руке на всякий случай. Если не сбегу сейчас, мне точно конец. Оттолкнув мага, несусь изо всех сил по коридору к башне. На ходу вытаскиваю из котомки сферу в материи и сжимаю крепко зубами. Бросаю котомку за спину. Меня настигает топот, сопровождающийся приступом кашля. И летят в спину ругательства. Язык у него грязный. Короткое мгновение, и мир меняет очертания. Зрение простирается почти в круговую, оставляя совсем узкую слепую зону. Изображение наполняется красками и такой детализацией, что человек потерял бы разум от зрительной перегрузки. Я стремительно лечу по коридору к оконцу в конце, перед узким переходом в башню. Узел для меня тяжел, шею тянет, но я только крепче сжимаю клюв, борясь с желанием пронзительно гаркнуть. Оконце все ближе. изо всех сил хлопаю крыльями, лечу рывками, меняя траекторию, еле уворачиваюсь от сизых пут и шаров тумана, что метает в меня бешеный одуван. Если бы не спазматический кашель, скручивающий его, он бы давно в меня попал. Выпархиваю в окно и немного теряюсь. В темноте враны видят очень плохо. Чуть не втемяшиваюсь в башню на скорости, резко сгибаю правое крыло и облетаю стену полукругом. Теперь вниз. Тяжеловесно приземляюсь на кожаное седло и клювом ловко засовываю свой груз в седельную сумку. Торжествующим карканьем отправляю мрака в галоп по тропе, замедляя бешеную скачку, лишь когда мы скрываемся в темном лесу. Майоранская чаща начинается сразу за северными стенами Леранхолла. Я смогла. Спустя час в той же таверне, где получала заказ, передаю камень Джамилу со списком утерянного мной в замке. Не обращаю внимания на его хмурый взгляд, когда он пробегает по нему глазами. Знаю, восстановит и достойного качества. Получаю второй мешок со 100 златами. Да, мы изначально договаривались всего на 100, но одно слово, и Мирхольнец увеличивает сумму вознаграждения вдвое. Как бы я ни бодрилась, было сложно. А утраченные платья и драгоценности, плюс латы, что я платила за сведения, подкупая прачек и тех, кто знает торговцев. Глава гильдии воров подозрительно легко расстался с деньгами. Я делаю вывод, что меня обвели вокруг пальца, ставя задачу. Рассерженная, отказываюсь от еды. Я очень устала и не хочу делить трапезу с хитрым мирхольнцем. Ругая себя за наивность, сажусь на коня. Завтра отдам займ, и он станет окончательно моим. А дома на окраине меня ждет моя подопечная, Оника, а также горячий ужин и теплая постель. И знать не хочу ни о каких делах на ближайшее будущее. Засыпая в своей кровати под мягким одеялом, строю радужные планы. Скоро лето, будем с Оникой ходить в лес и заниматься чем душе угодно. На завтра погодники обещали чудесный день. Возьму девчонку и поедем в город. Гулять, есть ароматные булочки с корицей и ванильной помадкой. Купим себе новые сапоги на теплые дни из тонкой кожи. Но утром я просыпаюсь от завывающего ветра. С грохотом хлопают ставни. У меня нет слюдяных стекол. Я надеюсь их купить за лето, хотя бы на часть дома. Не пойми, кто истошно воет вдали. Открываю свое окно и с удивлением взираю на предельно мрачную погоду. Такой мы и зимой не видали. Ветер тут же взметает занавески и мои волосы. Мне сразу становится холодно в тонкой сорочке. Очень темно, будто черно-синие облака упали на лес. И не скажешь, что утро. А сейчас именно оно подтверждает мое чутье. Захлопываю ставни, тут же их закрепляю задвижками. Торопливо влезаю в плотный халат, который ношу в самые морозы. В доме холодно. А мы уже недели две не топим камин так сильно, как зимой. Сую ноги в теплые тапки из коровьей шкуры и выбегаю в гостиную. «Оника, на улице что-то страшное происходит!» «Да ты что, мышка!» Щуря аквамариновые глаза, с расстановкой произносит Амиран. Он стоит посреди комнаты и поворачивается ко мне от окон. Гореть мне в пламени трезубца. Кому ты отдала черное сердце, Эвара?